Он усмехнулся даже мыслям об этом. Между Россией и еврейством существует взаимное влечение и предустановленная связь. «Так, кажется, — сказал этот отец Сергий, которого цитировал пьяный Игунов. Но тогда чем же мы занимаемся? Тот же Игунов, еврейский отдел, Старая площадь, отталкиванием? Зачем?» То есть он Гольский знал зачем. У антисемитской кампании, которая идет полным ходом, две задачи. Отвести на евреев недовольство народом партийной номенклатурой и заодно обвинить Брежнева в прожидовстве. Андропов ищет повод сварить Брежнева. И если бы Брежнев под давлением Запада остановил антисемитскую кампанию, Брежнева тут же обвинили бы в сговоре с сионистами. Но старик, видимо, понимал эту игру и в ловушку не попадался. Однако все это тактические временные задачи. Вдруг с тоской подумал Гольский. Если хорошенько поскрести любого из специалистов по сионизму, вплоть до самого Игунова, то выяснится, что весь их антисемитизм держится на фрейдистском комплексе. У одного первая любовь была с еврейкой, но отвергла его ради другого мальчика. У второго, в розовом юношестве, русская подружка ушла к еврею. У третьего мама имела еврея-любовника, а четвертый был двоечником в школе и до ненависти завидовал евреям-отличникам. С годами этот комплекс вырос, стал профессией и идеологией. Но нет дары и избрание Божие неотменны. Чем же мы занимаемся? Гольский вздохнул, оторвал руку от телефонной трубки, вышел из будки и по скользкому тротуару прошел к своей «Волге», сел к рулю. В машине было тепло, а на переднем сиденье справа от руля, уютно поджав к подбородку свои длинные ноги, сидела Валюша, секретарша генерала Кузьмичева. Гольский хотя бы этим сквитался с Игуновым за его тыканье и барский тон. Тем паче это было нетрудно. За 20 минут разгона еврейской демонстрации Игунов практически один выпил бутылку Наполеона и уснул за столом Кузьмичева с бокалом в руке. Кузьмичев, по долгу хозяина, остался стеречь его пробуждение, а Гольский, проходя через приемную генерала, предложил Валюше подбросить ее домой. Она коротким, но внимательным взглядом посмотрела ему в глаза и тут же стала обувать свои длинные ноги в высокие меховые сапожки. Теперь эти сапожки, расстегнутые донизу молнией, лежали на полу машины. 2 месяца назад, до разговора с Анной в ресторане Армении, Гольский был уверен, что он уже никогда не будет возить таких девочек в свою квартиру и постель. Но сейчас, когда с помощью простого эректора он вернулся к жизни, или эта влюбленность в Анну вернула ему потенцию, и когда очередная Валюша была на пути к его ложу, он почему-то опять, как прежде, ощутил в себе глухую и отчаянную пустоту. «Господи!» Вдруг подумал он, да что я мучаюсь? Ведь это так просто и нормально бросить все, рвануть в Брест и встретить там Анну цветами, букетом роз, и сказать какие-то слова, и признаться в том, что влюбился как мальчишка, и поехать с ней в Вену, в Рим, в Нью-Йорк и даже в Иерусалим. Господи, почему какие-то мальчишки-пограничники имеют право остановить его на границе? И по какому праву эти Брежневы, Романовы, Андроповы и Черненки поставили эти чертовы границы с колючей проволокой, пахотной полосой и автоматчиками на каждом метре? Разве не дал нам Бог каждому и персонально всю землю? Целиком? Так кто же? И по какому праву отнял у него Гольского полмира? Почему он служит им, алкашам, которые не начинают рабочий день без стакана коньяка? Он горский, российский дворянин. Поехали, Роман Михайлович, — нетерпеливо сказала Валюша. Горский посмотрел на нее. Ее синие фарфоровые глаза не были замутнены ни одной мыслью. Ее юные губы были приоткрыты в нетерпеливом предвкушении земных удовольствий. Грудь ее упруго и молодо выпирала сосочками под блузкой, а ее длинные ноги были видны под распахнутой дубленкой до узких трусиков. Горский сглотнул сухой и горький ком в горле. Сейчас он привезет эту блядь в свою холостяцкую квартиру, напоит шампанским, разденет, заправит эректор и будет драть ее до утра, вздрючивая себя лошадиными дозами коньяка и тоски. А Анна будет складывать чемоданы, прощаться с друзьями, и завтра в это время уже уедет на запад. Навсегда. Какому-то жиду Рапопорту, и ничего тут не сделаешь, ничего. Ну, поехали, снова капризно сказала юная дива. «Да», — горько сказал Горский, больше самому себе, чем этой девчонке. «Поехали». Он включил дворники и тронул машину. «Волга» вошла в автомобильный поток, который двигался вверх по Горького, под арку огней с лозунгом «Партия наш рулевой». Какое-то такси на полном ходу обошло и подрезало «Волгу» Горского, швырнув ему на лобовое стекло комья снега и песка, которым в Москве старательно посыпают центральные улицы во время снегопадов. Обозлившись, Горский тут же нажал педаль газа, чтобы догнать и тоже подрезать этого мерзавца. Но за Большой Грузинской такси круто ушло вправо под мост и повернуло к Белорусскому вокзалу. Горский выругался, расслабился и правой рукой взял Валюшу за коленку, и, не почувствовав от этого никакого возбуждения, вдруг подумал: «Ну почему же Анна меня волнует? Может, она не русская?» Тем временем такси, которое так нагло обогнало Горского под лозунгом «Партия наш рулевой», вынырнуло из-под моста и тормознуло на привокзальной Белорусской площади. «Белорусский», — сказал таксист, обернувшись к своим пассажирам. «Десятка с вас». Борис Котнельсон, не споря, заплатил шоферу 10 рублей и сказал Наташе: «Пошли, Натик». Вдвоем они вытащили из машины 4 огромных чемодана Бориса и, надрываясь, понесли их в зал ожидания. «Помочь? Рубчик за чемодан», — сказал им носильщик с тележкой. «Не надо». Кивком головы отмахнулся Борис и опустил 2 своих чемодана возле свободной скамейки в глубине зала ожидания. Наталья подтащила сюда еще 2. До отхода Брестского поезда было еще 18 часов, и они сели на скамью, обнявшись и держа ногами свои чемоданы.